После чего монстр, некогда бывший братом Сосами, повернулся уже в ее сторону, злобно, зарычав. «Он точно не животное. Меня сейчас вырвет», — хором произнесли Сакура и Киба. «Хаем». «А, понял». Раньше с их ракурса не было видно шевелящейся массы тела и отрастающей руки. «Да, действительно неприглядное зрелище. Вон, судя по зеленым лицам Сосами и Катахиме, их вообще может вывернуть. Ты же медик», — просипел Киба, косясь на Сакуру. «Что? А ты вообще из команды Наруто с его-то гидратацией?» — отозвалась та. «Одно дело, когда аморфная вода меняет форму, и совсем другое, когда шевелящееся это, меня точно стошнит», — отвернулся Киба. На это сразу же среагировал монстр, рванув на них. «Братик, нет», — вскрикнула Сосами. «Эй, твой противник я. Нагоняю врага, как я и сказал, скорость у того так себе, а уж прыгать, делая себя беззащитным в воздухе, похоже, преобразование забрало изрядную часть разума Араши. Так что, нагнав эту мясную тушу, пробиваю ей с правого бока. Учитывая, что точки опоры у того не было, улетел он довольно далеко, чуть ли не к самому выходу из помещения, попутно разбив одну из колонн. Следую за ним, и, пройдя через завесу пыли, пригибаюсь, пропуская атаку его лапищей над собой, после чего пробиваю в корпус и успеваю убрать голову из-под удара локтя, получив по плечу. Немного больно, но терпимо. Поднырнув под удар, наношу атаку с ноги по челюсти, заставляя противника подлететь в воздух и ударом плеча вбиваю его в ближайшую стену, в это же время резко дернув одной рукой другую и вправив на место выбитую ударом локтя конечность. Выбравшийся из стены противник вырывает оттуда же кусок камня и швыряет в меня. Отшатываюсь в сторону только для того, чтобы в следующий миг припасть к земле, пропуская над собой новый кусок стены. Но и это было не все. Под взвывшие инстинкты, откатываюсь в сторону, даже не вставая с земли, ощущая, как по телу прошел воздушный удар от столкновения приземлившегося на мое прежнее место монстра и пола под его ногами, пошедшего трещинами и даже просевшего от этого пола. Блин, может и только по силе, но он реально монстр, получившийся из среднего чунина. Орочимару, пусть и безумец и вивисектор, но гений. Тем временем чудовище уже резко вытянуло в мою сторону руки, опять удлинившиеся, но это было ожидаемо, так что, встав и отойдя буквально на пару шагов назад, я наблюдаю, как его руки легко вошли в каменный пол, после чего, шагнув чуть левее, делаю три шага вперед и резким движением наступаю на одну из конечностей со всей силой и доступного мне веса, без особого сопротивления ломая ту тварь. Разразился в крике Араши. «Не хочу это слышать от тебя», спокойно отвечаю. «Братик Араши, пожалуйста, перестань». «Оху, пис», сильно удивила меня Сосами, умудрившаяся преодолеть расстояние до нас незамеченной и прижаться к спине своего кузена. Укоризненно смотрю на остальных. Кагера равнодушно встречает мой взгляд, ей реально пофиг, перевоспитывать ее и перевоспитывать. Катахиме все еще зеленое лицом и в слезах, так что эту винить точно не выйдет. Она в таком состоянии и на прошедшего мимо Мадару под ручку с Хаширамой в свадебном платье не отреагирует. Киба отводит взгляд, видимо, тоже просмотрел, увлекшись схваткой и опасаясь за меня. Реакцию остальных я оценить уже не успевал, ведь в отличие от одной рыженяш, страшной дурехи, я отлично понимаю, что сейчас будет. Легким движением Араши скинул с себя Сосами, после чего неожиданно резко развернулся и попытался пронзить свою двоюродную сестру лапой. Да, именно пронзить, но учитывая, как легко его руки вонзаются в каменные стены и пол, ему это сделать совсем не сложно. Еще до этого бросившись к Сосами, прекрасно понимая реакцию монстра, выдергиваю ее из зоны поражения. И, ска, вот именно с таким звуком. Эта пакость достала таки меня скользящим по спине, сумев оставить на той три глубоких царапины. Мне еще ни одна девушка даже спину не расцарапывала, а ты уже своими клешнями лезешь. Кажется, от боли у меня на миг помутилось сознание, логика, потерялся контроль над языком. В общем, если что, это сказал не я. Точно, в этот миг мной овладел лис. Эй, Курама явно был возмущен, но между его репутацией и моей я выбираю мою. Братик, пожалуйста, не надо, не надо больше сражаться. Не надо служить Орочимару. Не надо страдать ради знания и славы. Давай просто вернемся домой. Вот увидишь, мы еще найдем способ спасти наш клан. Своими силами, не прибегая к помощи сомнительных методов и жестоких саннинов. Со слезами в глазах взмолилась Сосами, сначала с испугом посмотревшая на меня и мою рану, но после взявшая себя в руки и обратившаяся к брату. «Прости, Сосами, но это уже не воз». Неожиданно, несмотря на рычащие клокочущие звуки, ответил довольно теплым и почти прежним голосом Араши. Впрочем, договорить у него не вышло, со спины его пробил конусообразный предмет, вроде даже стальной, а затем еще один и еще, пока Араши не превратился в месиво, после чего эти предметы превратились в черный песок, нет, не черный, стальной, и отправились обратно к пользователю прямо по воздуху. Надо же, какая удача! Пришли просто разобраться с предателем, а наткнулись на джинчурики, да, от молодого голоса и вида его обладателя, высокого блондина разве что чуть-чуть старше меня в черном плаще с алыми облаками на нем, мне стало плохо, как и при виде его напарника, к которому стягивался стальной песок. «Он не является нашей целью», — раздался со стороны напарника блондина хриплый голос. «С другой стороны, все джинчурики являются целью нашей организации, так что никаких проблем». «Да, не то спросил, не то предложил блондин, а я буквально ощущал спиной приближение смерти, очень скорой, жестокой и кровавой, а еще получил ряд уведомлений системы. Вторичная цель задания провалена, Араши Фума убит, начато задание выживания. Попробуйте выжить и сбежать от двух нукининов С-ранга или же одолеть их. Награда за победу над Сосари, 300 со, плюс 10 уровней, наградной титул, плюс 3000 репутации с Суной, плюс 1500 репутации с Канахой, плюс 1000 репутации с Кири. Награда за победу над Дейдарой, 220 со, плюс 8 уровней, наградной титул, плюс 1000 репутации с Канахой и Кири, 600 репутации с руководством Ивагакури. Награда за побег, 15 со, плюс 350 опыта. Награда за успешное спасение жизней ваших напарников и опекаемых вами субъектов, 75 со, плюс 2 уровня, плюс 500 репутации с Канахой, Кири и Суной, при соединении остатков клана Фума к Канахе. И никакого предложения принять или нет, что и понятно, враги вот, уже стоят передо мной, и даже если я нажму «нет», они никуда не пропадут. Нам шпа, да, тихо прошептал Киба, но акустика огромного помещения его подставила. Да, обреченно вздыхаю. Что же, надо помочь сбежать остальным и самому как-то выкрутиться. Но да, мы в полной шпе. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4101038234009849i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо пяти, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 172. Сакура, забирай девушек и уходи отсюда, не смея оторвать взгляда от врагов, произношу я. Ох, вы думаете, это сработает? Или лучше сказать о ничего, что я тоже это слышу. Ухмылка Дейдары, с которой он показался перед нами, стала еще шире, и под взмах его руки в сторону девушек полетели маленькие фигурки из белой глины. Быстро, очень быстро, серьезно, я еще никогда так быстро не распечатывал. Так вот, удивив даже самого себя скоростью действий, распечатываю половину Хиромекари, добрым словом вспоминая Чиуджура, и направив имеющуюся в нем чакру Чиуджура, взмахом высвобождаю разряд молнии, обезвреживая большую часть глиняных фигурок. Боже, как хорошо, что у меня есть этот клинок, как хорошо, что я помню, что взрывную глину можно разрядить молнией, и как же хорошо, что девушки стоят почти на одной линии со мной относительно Дейдары. Плохие пункты также есть, начиная от разброса глиняных фигурок, который полностью перекрыть не вышло, и заканчивая конечной чакрой в клинке. И как только там закончится чакра Чиуджура, хрен его знает, сколько она будет пассивно пополняться, а моя чакра тут вообще не поможет, и вот тогда начнется шпа. Так что к этому моменту надо либо одолеть Дейдару, что малореально, либо сбежать, что немного реальнее предыдущего варианта, но не сильно. Лишь одна фигурка из кучи минула разряд, но даже ее увлекло воздушным потоком от махины в моей руке, так что рванула она сильно выше девушек, уничтожив верхушку очередной каменной колонны, но от ее осколков девушек прикрыл Киба, создав каменную стену под углом, защищая этим действием всех. Это немного неудобно. Мастер Сосари, возьмете на себя джинчурики. Я тогда разберусь с остальными. Жаль, что из-за условий рельефа, я не могу показать красоту моего искусства в полной мере. Да, под конец посетовал Дейдара на то, что мы в помещении, да еще под землей и слишком мощные взрывы могут привести к обвалу. Вот только в каноне это его нифига не остановило. А еще, эта команда явно не настолько одиночки, как Хидан с Кокузу, и не забывают о напарнике. Вон, вместо того, чтобы возиться со мной, Дейдара тут же передал проблемного юнита Сосари. Прежде, чем Сосари ответил, с ними уже сблизился Ли, попытавшись прописать вихрь листа, но налетел на железный песок, висящий позади Сосари марионетки. Впрочем, сам Сосари также сидел в марионетке. Ли, осторожно, этот песок намного опаснее такового у Гаары, предупреждаю, но уже ясно, что с некоторым опозданием. Да, я заметил, Нарутакун покосился на свои оранжевые гетры, отскочившие от противника Ли, привлекая и мое внимание к дырам на тех, в которые видно утяжелители Ли. Да, железный песок очень легко может порезать, плюс сам по себе тяжелее обычного. Хаем, и с одной стороны, Ли без утяжелителей и под тройкой врат должен пробить и этот песок, а с другой это будет опасно и больно, без утяжелителей ему ноги изрежет за милую душу. Дилемма. Но поразмышлять нам не дал Дейдара, кинув новую партию фигурок уже в нас. Киба быстро поднял каменную стену, но под взрывами ее разрушила. Впрочем, свою роль она выполнила, а уклониться от обломков данной стены мне и стоящему почти на одной линии со мной Ли было несложно. Вот только через обломки стены и пламя взрыва к нам устремился большой конус железного песка, спрессованный в цельную фигуру. Хлопаю руками по земле, и заставляю из порядком измочаленной поверхности передо мной выскочить древесные отростки, опутывающие железный конус. Да, тому будет легко освободиться от корней, просто потерять форму и снова стать песчинками, но опасную скорость он уже потерял, увязнув в нашей защите. И железный песок действительно потерял форму, начав высыпаться из древесной ловушки, я же пытаюсь сделать ловушку цельной, отрезая часть железного песка, и пропитать древесину приличной долей чакры, чтобы ее было сложно разрушить, тот же Обито в нашем бою со своей черной древесиной по прочности обогнал сталь, если вопрос только в чакре, то пожалуйста. Однако, времени завершить задумку мне не дали. Не успел конус полностью потерять форму, как через него пролетел стальной сегментный хвост той марионетки, в которой прячется Сосари. Но буквально за метр до меня хвост был отбит ударом ноги Ли. Киба и Акамару уже под подобием своей гацугой с двух сторон пытаются достать врагов, пока те были сосредоточены на нас, так что Сосари быстро возвращает хвост и песок для своей защиты, но и мысли не получили передышки, каким-то образом Дейдара умудрился засунуть свои фигурки в мою древесную поделку, которой я до этого удерживал песок Сосари. Либо конус изначально был с выемкой внутри и нес в себе фигурки Дейдары, либо те были доставлены хвостом Сосари во время атаки, это же элементарно. Конечно же, не оставил без внимания этот момент Курама. Нашел, когда лекции читать и ходы врага разгадывать, причем не будущие ходы, а уже прошедшие. И взрыв легко разметал древесину, еще и превратив ту взрывной волной в опасный горящий снаряд. Так что нам с Ли пришлось уклоняться, лавировать и отступать, из-за чего результат атаки Кибы Сакамару мы не видели, но слышали, да, слышали болезненный визг Акамару, а после стал заметен отлетевший размытый силуэт крупного щенка, врезавшегося в находящуюся в отдалении стену. Затем раздался хруст и отлетел уже Киба. Какого? Устало выдыхает мой напарник, пойманный моим свежесозданным клоном. Ох, возможно, вы слышали о таком ранее существовавшем городе Роуране. Был там один марионеточник, стальные марионетки сложны в управлении и требуют больших затрат чакры, но позволить себе парочку переработанных чужих разработок в коллекции я могу, послышался явно гордый этой своей коллекцией голос Сосари. Впрочем, это короткое затишье позволило мне создать сотню клонов, а этого более чем достаточно. Да, осознавшие проблему Акацуки использовали и небольшие взрывы, и волну железного песка, буквально раздавливая, измельчая и развеивая ей уклонов, но передние ряды моих копий тормозили железную волну росинганами, прорезали водными струями под давлением, волнами воды сбивали глиняные фигурки, размачивая те и заставляя детонировать раньше и в воде, уменьшая вред от взрыва. Ли, снявший утяжелители и только что открывший четвертые врата, метнулся по плечам, спинам и головам моих клонов к врагу, снося приближающиеся, а затем и стоящие на страже стальные марионетки. Без утяжелителей и под четырьмя вратами он их ломал, не замечая, нет, с легкой задержкой, Гацуга. Но зато он открыл прямой путь Кибе, рванувшему в своей технике прямо к марионетке Казекаге, как наиболее проблемной, и без проблем ту разнесшей. Однако даже разбитая на сегменты, даже с раскуроченным телом, уже не способным собраться, марионетка распахнула рот и там оказалась дула, выстрелившая заостренным наконечником от болта прямо в Кибу. «Киба, осторожно!» На два голоса воскликнули мысли, но удивленный Киба уже не успевал, его по инерции от собственной Гацуги все еще тянуло следом за отлетевшей головой, и тогда атака была остановлена тонкой, почти незаметной, если бы не вложенная в нее чакра, нитью, запросто удержавшей снаряд. «Кагера, даже не оборачиваясь, отлично понимаю, кто это сделал. Да, совершенно равнодушный голос вопрошает со спины. Почему ты не отступила? В коридоре впереди два лабораторных помещения и тупик, а обойти этих двоих и войти в проход, из которого мы вышли, не представляется возможным. Потому я на крыльях быстро вернулась назад», — кратко отрапортовала мне Кагера. «Опять ты с этими крыльями, сил злиться не было, да и пусть не специально, но именно благодаря крыльям она вернулась вовремя. Это плохо. Все тем же равнодушием обдала меня одна особа. Эти нити, ты марионеточник», — подал голос Сосари. Однако замешательством Сосари пользуется Ли, подбираясь к тому вплотную и припав к земле, делая упор на руки, проводит удар ногой, подбрасывая кукольника в воздух, после чего пробивая серию атак ногами по противнику уже в воздухе. Вроде как эта техника называется «Великий вихрь Листа», доводилось ее видеть еще в академии, когда тот тренировался на площадке, а у меня был хороший обзор из окна. После чего марионетка разлетается на части и в Ли попадает поток пламени с двух рук настоящего Сосари. Ли, вместе с восклицанием превращаю руку в древесные щупальца, подхватываю обожженного Ли и притягиваю к себе. В чем дело? Ты стал медленнее, не получается увернуться. Хвост моего Хирука был обработан ядом, так что в тот момент, когда ты отбил атаку на Джинчурике, ты уже был отравлен через царапины на ноге. Так же, как и ты, молодой Инузука, — повернул голову к завалившемуся почти у самого выхода из помещения Кибе Сосари. Раз так, то можно и облегчить его страдания. Надеюсь, вы не против, мастер Сосари. Метнул очередную горсть глиняных поделок в Кибу Дейдара. Мой почти подобравшийся под незаметностью к Дейдаре клон вынужден был резко сменить направление. Да, возможно, это нелогично, но я не собираюсь побеждать врага ценой жизни друга. Клон достигает Кибы, замещение, гидратация. Ау, впервые вижу такое, но это к лучшему, лидер нас бы точно не похвалил за смерть в Жемчурике. Да, смотря на мою собирающуюся из воды после взрыва фигуру, — произнес Дейдара. Сакура, займись их лечением или хотя бы как-то стабилизируй состояние, — сообщаю вернувшийся через проем Сакуре, пока клон подтаскивает к ней Кибу. Еще могу. Ли, не спори. Лучше охраняй Сакуру и остальных. Как будешь вылечен, можешь снова вступить в бой, — одернул того мой клон. Не знаю, что хотел сказать Дейдара, а судя по его ироничному виду и открывшемуся рту, он точно что-то хотел сказать, но под ним вздрогнула земля и прямо перед ним вылетел огромный жук. Очень знакомый, кстати, жук. Да, так и есть, в стороне от нас отрывает руку от пола Кагера, уже завершившая призыв. Ты слишком расслабился, — сетует Дейдаре Сосари, потоком воды разрезая противника. Вот к слову, что огонь, что вода поступают из трубочек в руке марионеточного тела Сосари, само его настоящее тело довольно миниатюрно. Если понять, где там размещается горючая смесь в нужном количестве, я еще могу, то вот резервуара воды там в принципе не влезет. Так какого хрена? Ох, просто расслабился, когда все заняли нужную позицию. Да, ах, да, в Жемчурике, а ты знаешь, что искусство — это взрыв. Вполне спокойно и довольно поначалу, под конец буквально выкрикнул сложивший печати Дейдара, после чего по всему помещению, кроме нашей позиции у двери, прошла череда взрывов. Нет, это уже был не крик, это было почти рычание с моей стороны. Прыжок куда-то в сторону Дейдары, не то попытка добраться до друзей, не то желание отомстить убийце. Но в меня врезается сразу несколько орудий от откуда-то взявшихся марионеток, а, точно, Сосари же с собой сотню марионеток таскает, у него и соответствующая техника по их одновременному управлению есть. Странно, что я вдруг об этом забыл. В воздухе изворачиваюсь, из-за чего не ударяюсь об стену, а вонзаю в ту когти, оставляя на ней внушительные следы. Оружие марионеток хоть и оттолкнуло и оставило ушибы, но не смогло порезать тело. Рывок назад с использованием стены, как опоры, благо хождение по стенам вышло вообще без участия сознания. Два размашистых удара когтистыми руками, и попытавшиеся защититься марионетки разлетаются на части вместе с разломанным оружием в их руках. Но меня уже встречает десяток глиняных поделок, успеваю окутаться алой чакрой Курамы и прикрыть голову руками, после чего следует взрыв. Больно. Чертовски больно. Ощущение свободного полета, и вот уже удар обо что-то, не могу сказать, обо что, за время кувырков в воздухе потерялся, а вид мне загораживает собственные руки. Так что в равной степени я мог влететь как в стену, так и в потолок или пол. Наруто, прекрати. Успокойся, возьми себя в руки. Воспоминания твоего клона, бывшего рядом с остальными, не пришли. Значит, его не развеяло, так что они все живы. Уже не в первый раз воплощение ненависти, лис, жаждущий вырваться и желающий, чтобы тюремщик в приступе ярости сорвал печать, успокаивает меня. Каким-то рассеянным сознанием понимаю, что он прав. Клокочущая ярость никуда не ушла, но стала слабее. Осознавать себя стало легче. Одновременно с этим по глазам ударил яркий свет. Только сейчас я понимаю, на каких скоростях шел этот обмен атаками. Итак, взрыв Дейдары уничтожил потолок, колонны и часть стен, так что на нас рухнула толща земли. Нет, не на нас, Дейдара взорвал все так, чтобы небольшой участок не пострадал. Однако, несколько дальше обнаружились и все остальные, в окружении мелких, буквально измельченных, обломков. Припавшая на коленях перед Кибой Сакура, смотрящая на чистое небо с еще не ушедшим ужасом на лице Катахиме, поглядывающая в шоке на Лисасами, явно перенесенный ли в безопасную зону Акамару и, измочаленный, в рваном костюме, с порванными бинтами на руках и разбитыми в кровь, нет, даже не в кровь, я буквально вижу костяшки пальцев, не скрытые кожей и плотью, единственный стоящий среди остальных ли, обратный лотос, новая, защитная версия, с чувством выполненного долга, заявил ли, после чего и так блеклое зеленое сияние пропало окончательно, красная кожа вновь сменилась в нормальной или рухнул там, где стоял. Этот парень достоин уважения, жаль, но ему придется умереть здесь, да, метнул несколько десятков своих поделок в сторону моих товарищей Дейдара, но на середине пути их встретила метнувшаяся с края обрушившегося убежища размытая фигура. Чидори Нагаши, воскликнул Саске, окружая себя молнией и все вокруг себя на расстоянии нескольких метров, обезвреживая взрывную глину Дейдары. А теперь наша очередь, как думаешь, Курама, сможем. Обращаюсь к своему самому близкому напарнику, ведь он во мне, куда уж ближе. Что же касается появления Саске, потом узнаю, как он здесь оказался, да еще так кстати. Не скажу, что вовремя, появись он раньше, это было бы сильным подспорьем. Вообще это техника биджу, а не джинчурики, но принципиально должно получиться. Правда, это может поставить тебя на грань чакры истощения, так что если ты промажешь, ты не только не сможешь повторить, но и бой продолжить тоже. С другой стороны, противники отвлеклись на выпендрежника Учиху, да еще стоят так удачно. В общем, залп. Я почувствовал, что течение алой чакры стало ровным, как никогда раньше, и вечно непослушная, необъятная и плохо контролируемая и дозируемая чакра чуть ли не сама стала помогать мне сконцентрироваться, сжаться и объединиться с моей перед моим лицом. Внешне это выглядело как черные, алые и синие капли чакры объединяются в один шар. Открываю рот и проглатываю, мощная волна моей и Курамы чакры приходит навстречу из очага чакры, завершая слияние и удваивая мощь. Открываю рот и поток чудовищной чакры сносит все на своем пути, мгновенно достигая позиции Акацуки, в которых с другой стороны уже летят десятки заряженных чакрой молнии и синбонов от Саске. Дейдары явно пытался применить направленный взрыв и изменить поток волны. Сосари тоже что-то пытался сделать, но его мне было вообще не видно за собственным потоком чакры. И вот накрытие, взрыв и волна идет дальше, разрушая все на своем пути. Монстр, просто чудовище, благодаря усиленному слуху в форме высвобождения нескольких хвостов, слышу тихий шепот Катахиме. Да, именно так нас называют другие шиноби, именно так они к нам относятся. Это до ужаса привычно. Победа. Коротко интересуется появившийся на верхушке стены Сай. Кажется, да. Неуверенно произношу, ощущая, как покров слабеет и истаивает. Вот уже мощность опустилась с четырех хвостов до двух. Все, что есть в чакре и эмоциях. Опустошение. Примечание к части. Да-да, так эта техника и называется. https://ru/wiki, великий вихрь листа. Собственно, обратный лотос https://ru/wiki, обратный лотос как раз череда невероятно быстрых и мощных атак под вратами идеально подходила для отбивания всех обломков и защиты остальных. Ну, думаю, эту технику должны знать все, но все же напомню, https://sand9/58/rm9c6/co4/idfiak/vidj4/bw7/bsb/w8d5al0j2al2. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://tu/41001338234009849i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.С. И спасибо трем, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 173. Спустя 5 минут, вроде скрылись, устало и облегченно приваливаюсь к дереву. Стоило вообще скрываться, мы же побеждали. Выдал чуть откачанный киба, ну в том смысле, что большую часть яда из него откачали, нейтрализовали. Спасибо, Сакуре, ты издеваешься. Если противник пережил бомбу Биджу, да еще без особых повреждений, то это уже нельзя назвать выигрышем. Хвала всем богам, что после моей атаки там пыли поднялось много. Плюс Акацукам для выживания пришлось заметно увеличить с нами расстояние, так что они нас потеряли в пыли. Так что толпа клонов на них и еще 4 группы под Хинге, имитирующие нас, сумели тех отвлечь. Хорошо, что в этой паре нету сенсора. Мгновенно откликаюсь. Зато в воздухе они полностью доминировали, все мои чернильные звери, созданные для разведки, были тут же взорваны. Поддержал мою позицию Сай. Кстати, как вы здесь вообще оказались? Поинтересовалась Сакура, латающая рокли и даже не отвлекающаяся на соски. Начнем с того, что мы тебя, Наруто, не до конца послушали в принципе. Как-то с ноткой извинения в голосе ответил Соски. Это как? Все еще слабым голосом спросил Киба. Отпускать вас одних в не самом лучшем составе в логово Орочимару, где его предположительно нет и не точно нет. Плюс среди вас два не вызывающих доверия кадра. Два. Перебил начавшего пояснять Учиху Киба. 2. Кагера точно сомнительная персона, а Сасами, я, конечно, доверяю чутью Наруто на людей, но то, что она ничего такого не затевала и вполне искренне, не означает, что так оно и есть. Возможно, на ней Гиндзюцу, а может Рачимару использовал ее в темную и та привела бы нас в ловушку, даже не зная об этом, это было бы в духе Рачимару. В общем, мы подписали призывный контракт и вручили его молчуну, который тайком последовал за вашей группой, чтобы, если что, сразу призвать нас к вам. Это как тогда свитками призывались Хирука-сенси и Мизуки-сенси на втором этапе экзамена на Чунина. Опять влез Киба. Да, именно так, и если ты меня еще раз перебьешь, то уже я тебя отравлю, и вряд ли тебя после такого даже Сакура откачает. Есть у меня такой яд, отдел дознания Кири подарил на прощание. Они вообще ко мне сильно привязались. Сомнительное достижение, хором откликнулись мы с Кибой. Вот только я в это время не забыл глянуть на держащегося в стороне молчуна полиграфа в очередной раз, отмечая, что тот хорош. Раз он следовал за нами, то получается, держал такую дистанцию, чтобы и не потерять, и быть вне зоны моего чутья чакры и обычного чутья Кибы Сакамару. Блин, этот анбушник смущает меня все больше. Дальше произошло две вещи. Сначала вы умудрились оторваться от нашего присмотра из-за рухнувшего помещения, и Молчуну пришлось искать обходной путь, а затем мы с Саем достигли места расположения клана Фума, вернее будет сказать места бывшего расположения клана Фума. Под конец помрачнел Саске. Акацуки. Прикрыв глаза, уточняю очевидное. Акацуки, мрачно отвечает наш с Кибой напарник. Можно пояснить для тех, кто не понимает с полуслова. Раздраженно отозвался Киба, который не понял ситуации, хотя, с учетом того, что он только очнулся, его сильно мутит после воздействия яда, все еще плывет сознание и прочие описанные Сакурой симптомы имеются, я бы в его состоянии тоже не смог бы, да даже нормально воспринимать разговор и окружающую реальность. Так что сейчас, простительно, и можно и пояснить товарищу. Акацуки откуда-то взяли информацию о логове, самый простой вариант, заявиться к клану Фума, часть которого теперь у Орочимару, была. Ведь вряд ли одна Сосами такая умная и только она догадалась проследить за своими же. Я даже допускаю, что ей наоборот, не говорили о расположении базы по просьбе Араши, чтобы Сосами не влезла в какое дерьмо в лагере Орочимару, а остальная часть клана, ну или хотя бы его старейшины, знали весь путь, расположение, а то и строение базы и так. Без обид, Сосами, кашусь на девушку. Но та лишь вяло махнула рукой. Это она еще не поняла, что там с ее кланом случилось. Впрочем, у нее уже и так шоковое состояние. Кузен умер на твоих глазах, перед этим оказавшись желающим ее убить отказавшимся от человечности монстром, затем появление Нукининов С-ранга, выживание в такой обстановке, что сродни чуду. В общем, у кого-то полноценная прострация. То есть, ты хочешь сказать... Вот Киба мое пояснение воспринял и додумал дальше сам в правильном ключе, что в его состоянии сравнимо с подвигом, и даже бросил на сидящую ту тройку девушек клана Фума полной жалости взгляд. Да, больше клана Фума не существует, уж не знаю, не хотели те выдавать Акацукам информацию или же Нукинины просто решили замести следы, но теперь, считая приведенных нами двоих представителей клана и сидящих здесь тройки девушек, клан Фума насчитывает всего 9 человек. Можно сказать, что этого клана уже вовсе не существует. Впрочем, это я и сказал, подтвердил мои с Кибой предположения Сай. Знаешь, сейчас твоя фальшивая улыбка вот вообще неуместна, немного раздраженно кашусь на того. Ох, да, я хотел выразить ей поддержку. Спокойно заявил Сай. Вышло хреново, сказал, словно сплюнул Киба, после чего спешно ухромал в кусты, где того и вырвало. «Интоксикация, это нормально», — подала голос Сакура, видимо краем глаза заметив озабоченный взгляд Саски. «Что теперь?» В равнодушном голосе Кагера появились обреченные нотки. С другой стороны, она отреагировала быстрее остальных представительниц своего клана. Вон, Сосами просто замерла в полном шоке, находясь в процессе осознания информации, а Катахиме сначала с шоком и неверием всматривалась в лица Сая и Саски, а затем отвернулась и, явно пыталась не показать свою слабость перед другими, особенно чужаками, но судя по трясущимся плечам, кто-то беззвучно рыдал. Собираемся и как можно скорее движемся в Коноху. К слову, остатки своего клана тоже прихватите. Ты хочешь? Удивился Саске. Не выйдет. Отрицательно качаю головой. Теперь уже я что-то не понимаю. Покосился на нас Сай. Саске посчитал, что я хочу влить клан в Коноху. Но пусть это очень выгодно клану Фума, выгоды для Конохи никакой. Лояльность будет низкой, уровень умений, учитывая, что лучшие кадры ушли к Орочимару, и как мы легко скрутили таких трех лучших, ну ты понял. Плюс голос в совете кланов, ведь там считаются даже кланы из одного человека, Какаши не даст соврать, так что давать такой жирный бонус пришлым, никто не станет. Ввести их в клан Узумаки тоже не вариант. Вот уж этот вариант будут отсекать и старейшины, и почти все главы кланов. Зато можно попробовать отправить их в Кири, все организовав из Конохи. Все же в Кири сейчас недостаток кадров, обучение и переобучение там сейчас проходит масса народу, так что вливание еще десятка средненькой лояльности шиноби там и не заметит, а вот кадры вообще любой квалификации им нужны. Так что там будет взаимовыгодное вливание новой силы. Ну а пока на несколько недель придется клану Фума побыть под присмотром в Конохе. Все равно как минимум двум кадрам там придется лечиться, с намеком смотрю на иглы в груди Кагера. Зачем все это тебе? Какой смысл помогать по сути врагам? посмотрела мне прямо в глаза своим взглядом мертвой рыбы Кагера. Черт, это, пусть не пугает, но нервирует изрядно. Знала бы ты, сколько раз мне задавали этот вопрос. Просто не хочу вас бросать. Не хочу смотреть, как страдают другие. Знать, что могу помочь, но пройти мимо, неприемлемо. Да и зачем множить количество пострадавших и обездоленных или чуть более высокопарно выражаясь выковывать новое звено в цепи ненависти. Так что, почему бы и нет? Мне это не сложно, а вы сможете сохранить хоть какое-то наследие клана и самое главное, ваши жизни. В нынешней ситуации это очень важно, спокойно выдержав внимательный и тусклый взгляд Кагера, честно той отвечаю. Все равно не понимаю, какая выгода в этом тебе. Ты хочешь помочь просто так? Не верю, продолжила пилить меня взглядом одна девочка-бабочка. 5 лет, пожимаю плечами я. Что? Не поняла меня Кагера. Что и неудивительно, по такой короткой фразе меня мог бы понять только Саске, ибо их в клане Учиха будто учит выражаться максимально коротко. Все это сделаю в обмен на твою и вон той отвернувшейся особой личную службу мне. Откровенно говоря, меня раздражают некоторые нотки фаталистичности у вас двоих, но исправить это займет время. 5 лет, это достаточный срок, а не выйдет, так не выйдет. Ты ничего не теряешь, зато твой клан обретает новый дом в любом случае. Независимо от того, удастся мне уменьшить кое-чью тягу к суициду или нет. Ну что, по рукам, хмыкаю я, протягивая руку. Хорошо, я все еще не понимаю, зачем тебе это, но моя верность принадлежит тебе в эти 5 лет, начиная с момента, как мой клан будет принят Киригакури, легко и даже без времени на раздумья, высказалась Кагера. Впрочем, это было полностью в ее характере отдать себя в услужение на 5 лет сомнительному шиноби, с которым ты и дня не знакома и вообще была врагом, взамен существованию и выживанию своего клана. Да легко. Эта некая фаталистичность в ее характере меня убивает, как и едва ли нежелание быть в позе жертвы, иначе я это даже обозвать не могу. Принимается. Теперь подбираем остатки вашего клана и топаем в Коноху. И чем быстрее, тем лучше. Только там я смогу почувствовать себя в безопасности, да и вам с Катахиме точно копаться не стоит. Хрустнув шеей, отлипаю от дерева. Как ни странно, дальнейший путь хоть и прошел в напряженной обстановке, но ни в какие приключения мы не влезли и с погорельцами Фума встретившись без проблем и даже до Конохи добравшись без всяких новых историй. Может, просто запас неудач нашей команды наконец кончился. А вот салфеток у Саски все еще было дофига. Впрочем, это все было неважно. Мы, наконец, вернулись домой. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100138234009849/4i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 9, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 174. Ох, довольно приятное, но несколько преждевременное чувство начало охватывать меня. Мы уже почти дома, уже виднеются ворота Конохи, а мы не прыгаем по деревьям, не бежим, а уже просто идем. Смысла тратить силы или торопиться нет. Да и, некий приятный мандраж явно терзал не только меня. Плюс ставшие в разы застенчивее Фума, они и так-то за весь путь особо не возникали, но как Коноха стала видна на горизонте, нервничали они явно сильнее, чем предвкушали возвращение мы с Кибой и Саски. По лицу Сая понять ничего было нельзя, да и как раз его не было заметно меньший срок, где-то около года, вроде. Честно, не считал, когда там он к нам присоединился для моей охраны, да и однотипные дни с упадническим настроением лагеря Мей сливались в одно неприметное серое пятно. Вечная куча дел, всегда надо везде быть, помощь в госпитале, помощь управиться с детьми, со стариками, коих убегающие клановые не бросили, помощь в самих лагерях и базах, не забыть о своих тренировках, а к вечеру развеяв клонов, просто рухнуть в кровати и отрубиться. Единственные, кто не разделял эту чуть странную атмосферу, были Шикамару, Сакура или, особенно ли, Если Сакура каким-то женским чутьем что-то поняла, Ашика мог и по лицам определить эмоциональный настрой, то ли был учеником Гая, и этим все сказано. И да, раз уж я упомянул клан Фума, если их вообще правильно еще называть кланом. Хотя, кланы Хатаки и Учиха существовали даже с одним человеком на балансе, а тут аж 8 человек. Так вот, задания свои я, не просрал, но в этот раз получилась минималка, даже в детстве и то лучше проходил задание, чем вышло сейчас. Сараши полный провал, с Акацуками получил почти минималку, все же мы сбежали и выжили да в почти полном составе, треклятый Араши не считается, он мне вообще всю карму засрал.